Почему школяры и крысы становятся алкоголиками? Или как на широкой шкале продуктов питания точно определить именно свой участок? Большой и трудный разговор о нашем питании мне хотелось бы начать с такой-то вот картинки. Однажды возникнув, она никак не хочет уходить из памяти и, напротив, назойливо, раз за разом проецируется на внутреннее зрение, на сознание. А картинка такая. Все мы, человечество, в развеселых теплушках, длинными эшелонами, с гармошками и песнями, вкушая от полбанок и прочих радостей, мчимся вперед, не видя, что как раз туда, куда мы так торопливо поспешаем, густо дымят трубы крематория. Мы въезжаем прямо в широченные врата, и, не успев оглянуться, оказываемся уже в этих печах неслыханной пропускной способности. Небольшая компания, однако, сошла с этого эшелона еще до ворот и пересела на поезд, который движется в обратную сторону. Это великолепный поезд, в нем купе повышенной комфортности, его обслуживают вежливые проводники. Группа пассажиров все дальше удаляется от этих труб с черным дымом, все лучше и совершеннее становится ее жизнь, все более четко и радостно функционирует ее мышление. И единственное, что без устали их грызет, это сожаление. Почему же? Ну почему же этот чистый фирменный поезд, в котором они едут, в общем-то, пуст? Почему так мало пассажиров едет с ними в другую сторону? Разумеется, процессы старения, процессы реализации заложенной в организм генетической программы происходят даже в наисовершеннейших фирменных поездах, которые в конечном счете прибудут туда же, куда движутся и теплушки с развеселыми частушками. Но прибудут туда они гораздо позже. Я нарисовал красочную, лубочную картинку в связи с тем, что именно питание, а чаще всего и в подавляющем большинстве случаев обжираловка и поддаваловка, суть-то незыблемая, неколебимая, абсолютная ценность бытия подавляющего большинства обитателей теплушек. И, следовательно, влекомые прежде всего ими, столь весело и целеустремленно спешат люди превратиться в черный, жирный дым. Да, именно проблемы, связанные с пищей нашей насущной, столь очевидны, что люди прежде всего с ними и сопрягают состояние своего здоровья.